Он побежал в спальню и оттуда уже, да, точно оттуда, закричал ему: «Сашка, беги за бабушкой, быстро!» И он не стал ничего спрашивать. Он не открыл дверь, не посмотрел, что там такое. Он бросился, как есть, в тапочках за дверь и побежал к остановке. В автобусе уже на половине дороги он заметил, что на ногах тапочки, что рубашка выбилась из брюк, заправил ее, пригладил волосы. А когда они вернулись с бабушкой, родителей уже не было. С Дарьей сидела соседка. Узнав бабушку, она ахнула, побежала к ней, заплакала. Беспокойство навсегда поселилось в их доме. Оно теперь было повсюду. Спрятаться от него было негде, и оно медленно закрадывалось в его беззащитное детское сердце, тихо переступая холодными своими лапками. Он пробовал включить телевизор или, нет, магнитофон, но стало только хуже. Потом бабушка позвала его на кухню и сказала: «Мама умерла». Так вот в лоб и сказала, ничего не объясняя, ничего не добавив. Или нет, добавила. Только Дарье ни слова. Потом она разговаривала с Дарьей. И та шла 7 шагов со своим плюшевым мишкой. А он устал от беспокойства, угнездившегося в сердце. Ему хотелось убежать. Он залез на чердак, сел там на старую колченогую кушетку и стал смотреть в круглое окошко. Все вокруг замолчало. Звуки погасли, растворились в страшной нависшей тишине. Окошко уходило в небо, бледно-голубое, как выцветшая материя, и он потерял счет времени. Вечером на чердак, пыхтя и отплевываясь, забралась бабушка. «Вот бесчувственная душа!» — проворчала она. «Спит себе? Вставай!» Бабушка увезла их с Дашей к себе. Постелила им на большом диване в зале, а сама ушла в свою комнату, где стояли старинные иконы в серебряных рамах. Зажгла лампадку, поплыл из-под двери щемящий запах ладана, зашептала. Даша, которая никогда не раздевалась раньше сама, путалась в гольфах, в застежках платьица, и когда, наконец, забралась под одеяло, была такая растрепанная, жалкая. Она хлопала глазами и все чего-то ждала, не ложилась. «Да ты ведь теперь никому не нужна», — подумал он. «Никто не поцелует тебя на ночь. Никто не будет рассказывать, какая ты ненаглядная». «Дашка», — сказал он, — «ложись, моя ненаглядная Дашка. Я тебе сказку расскажу». С тех пор он принялся спасать Дашку. От мира, от одиночества. Он придумывал для нее сказки и даже придумал сказку о маме. Мама стала ангелом, она была слишком красивой, и ее взяли поэтому на небо. Ты, Дашка, тоже будешь такой же красивой, когда вырастешь. Только жить будешь со мной на земле, потому что на небе уже все места заняты. Видишь, снег идет, это мамины перышки летят. Да не хватай ты их руками, дуреха. Тают, правильно. Они ведь, пока летят, в снежинки превращаются. Ложись-ка ты лучше спать. Мама накроет тебя своим крылом белым. Тут и сон придет. Ненаглядная. Но кто-то ведь должен был любить эту девочку. Сначала он любил Дашку из жалости, ничего к ней не чувствуя, повторяя мамины слова, мамины жесты. Кто-то ведь должен был теперь это делать. Однажды поцеловал ее в щеку и понял, от нее пахнет, как от мамы. Заглянул в глаза, проверил. Точно такие же глаза, темные. И понял тогда, она вырастет и превратится в маму. И кончится этот кошмар. И тогда он снова будет часами смотреть на нее. Но Дашка росла очень медленно. У нее как-то смешно вытягивались руки и ноги, потом выпали передние зубы, и она, улыбаясь, превращалась в настоящего уродца. Однажды он избил соседского мальчишку, избил до крови, разбив губу, наставив синяков. Тот назвал Дашку